«И вы думаете, что он там?» — воскликнула Трой. «Но почему? Зачем увозить его туда?» «Я понимаю дело так», — сказал Алин. «Хотя Бог свидетель, вовсе не претендую на истину в последней инстанции. Оберон и компания сильно заинтересованы в фабрике, но они пока не знают, что нам о ней известно. Бароди и твой приятель, Мазила Глент, изо всех сил прикидывались, что фабрика их раздражает, мол, она возвышается отвратительным наростом на чудесном ландшафте. Но мы подозреваем, что на фабрике развернуто, возможно, самое крупное в Европе производство синтетических наркотиков. И нам известно, что Оберон участвует в сбыте. Далее. Они знают, что мы видели Рики на балконе дома номер 16 и вызвали полицию. Если Бланш удалось выбраться из предварительного заключения, то она все им в подробностях доложила. У них произошел сбой на старте. Они уже опасаются отправлять Рики в Сен-Селесту, как планировалось ранее. Что же им с ним делать? Самый простой выход — поместить мальчика в одном из кабинетов на фабрике и там приглядывать за ним. Заметьте, никто в замке не знает, что Рики немного понимает по-французски. Люди, которые его увезли, уже в курсе. А также о том, что знания Рики ограничиваются французским для малышей. Они могли сказать ему, что мы уехали навестить мисс Трубоди и попросили их присмотреть за ним. Видимо, они собрались держать его в доме номер 16, пока мы, высунув языки, носились бы вокруг Сен-Селесты. Красотка Бланш, чтоб ей лопнуть, скорее всего, позвонила им и сказала, что мы заметили мальчика на балконе. Тогда они в спешке придумали спрятать его на фабрике. Но как они могли быть уверены, что мы поедем в Сен-Селесту? Только на том основании, что мы, возможно, слышали о предыдущем похищении. «Нет», — хором ответили Алин и Дюпон. «Тогда я не понимаю». «Мадам», — сказал Дюпон, — «вас, несомненно, направили бы, если не в Сен-Селесту, то в какой-нибудь другой городок, расположенный по восточному шоссе. Главное, как можно дальше от настоящего места пребывания Рики. Направили бы. Прислали бы записочку или позвонили по телефону. Не забывайте, они подражают тем похитителям, ничего не зная об утреннем аресте». «Все это, увы, не более чем догадки», — сказала Трой, помолчав. «Ладно, что нам теперь делать?» «Тут возникает небольшая проблема», — сказал Дюпон. «С точки зрения нашего департамента, ситуация складывается деликатная. Мы пока не готовы предъявить официальное обвинение организации, орудующей на фабрике. Когда мы будем готовы, мадам, это будет очень крупное дело, и не только для нашего департамента, но и для полиции нескольких стран, для Интерпола и даже для Организации Объединенных Наций». Трой вдруг представила себе жуткую картину. Рики в лимонно-желтой рубашке и коричневых шортах бродит один-одинешенек по лабиринту коридоров власти. «Но ты не должна думать», — сказал Алин, наблюдавший за Трой, «что сейчас у нас есть какие-либо иные интересы, кроме Рики». «У меня-то их уж точно нет», — заметила Трой. «Ах, мадам», — воскликнул Дюпон, — «я ведь тоже отец». И к великому смущению Трой поцеловал ей руку. «Мне кажется, мой дорогой Дюпон, — сказал Алин, — самое лучшее, что сейчас может сделать ваш департамент, — устроить большое представление на Восточном шоссе и в округе Сен-Селесты, нагнать туда полицейских, поставить кордоны и заслоны. Мы, в свою очередь, тоже устроим не менее захватывающий спектакль. Станем разъезжать повсюду, якобы охваченные паникой, и расспрашивать о Рике. А не подтолкнуть ли мне события? Не позвонить ли мне в замок, чтобы зарегистрировать панику? Как вы думаете?» Дюпон поджал губы, сдвинул брови домиком, бросил на Алина проницательный взгляд, а затем легонько хлопнул в ладоши. «И правда, почему бы и нет?» Алин направился к телефону. «Обратимся к Бароди», — задумчиво произнес он и, поразмыслив, добавил. «Да, Бароди подходит как никто другой. Он набрал номер коммутатора гостиницы и попросил соединить его с замком. В ожидании ответа он подмигнул Трой. Знаменитый имитатор представляет. И заметьте, за щекой у меня ничего нет. В трубке послышались длинные гудки. «Алло, алло!» — на высокой ноте начал Алин, а затем разразился потоком французских слов. «Это замок Серебряной Козы? Можно поговорить с доктором Бароди? Очень срочно!» Он назвал себя. Трой и Дюпон услышали, как в трубке прошепелявили. «Секундочку, мсье!» Алин улыбнулся Трой и прикрыл рукой трубку. «Будем надеяться, что он сейчас спит, а его будет», — сказал он. «Дай мне сигарету, дорогая». Но прежде чем он успел закурить, Бароди был уже у телефона. Низкий голос Алина взвился на несколько регистров вверх и звучал так, словно его обладатель пребывал в совершенном смятении. Алин начал говорить по-французски, извинился и перешел на английский. «Прошу прощения, что опять приходится вас беспокоить. Дело в том, что с нами приключилась беда. Я знаю, это глупо. Но вдруг по чистой случайности наш сын забрел к вам. Да, да, мы его потеряли. Мы подумали, что может быть случайно. Говорят, к вам ходят автобусы. Мы просто не знаем, где его искать. Нет, к сожалению, нет. Моя жена просто обезумела. Да, да, я знаю. Нам рассказывали. Да, я обратился в полицию, но вы же знаете, каковы они». Алин взглянул на Дюпона, тот немедленно принял геройский вид. «Всегда одно и то же, волокита и бездействие. Ни на что не годны». Дюпон поклонился. «Да, если это те же самые негодяи, тогда мы скоро узнаем, что нам делать. Нет-нет, я отказываюсь рисковать подобным образом. Уж как-нибудь соберу нужную сумму, хотя из-за таможенных строгостей будет нелегко». Алин нахмурился. Его пальцы, сжимавшие трубку, побелели. «Неужели? Вы настаиваете?» — произнес он. Робкая почтительная интонация столь резко контрастировала с жестким выражением лица, что Алин чем-то напоминал чревовещателя. «Неужели вы действительно хотите помочь? Огромное, огромное спасибо вам обоим, я скажу жене. Ей сразу станет легче». «Да, мне бы следовало осведомиться, но я в таком состоянии. Боюсь, мы не сможем позаботиться о мисс Трубоди, пока не найдем Рики. Мы поедем с женой в Сен-Селесту, если они там. Да, видимо, сегодня, если... Вряд ли мы вернемся назад после того, что случилось, но разумеется». «Что с ней? О, Боже! Мне очень жаль. Замечательный человек. Мне очень жаль. Если вы не обидитесь... Боюсь, от меня сейчас мало толку. Спасибо. Да, до свидания». Алин положил трубку. Лицо его было бледным. «Он предлагает всяческую помощь», — сказал Алин, — «финансовую и прочую. Он уверен, что мистер Оберон невероятно расстроится. Сейчас они наверняка весело хохочут над нами. Нелегко сохранять самообладание, общаясь с такими господами, как Оберон и Бароди». «Верю», — отозвался Дюпон. «Рори, теперь ты уже не сомневаешься, в душе ты уверен, да?» «Да, он не проронил ни слова, которое шло бы вразрез с искренним сочувствием и с озабоченностью, но я не сомневаюсь». «Почему?» «Интуиция, наверное. К тому же он все-таки допустил маленький промах. Он сказал, конечно, вы не можете ничего предпринять, пока эти мерзавцы не позвонят вам». «Ага», — воскликнул Дюпон. «Но ты ведь сказал ему, — возразила Трой, — что мы узнаем от похитителей, что нам дальше делать». «Вот именно, узнаем. Тогда похитители передали инструкцию в письменном виде. Почему Бароди полагает, что на этот раз они позвонят?» Словно в ответ на его вопрос в спальне зазвонил телефон. «А вот и они», — произнес Алин и поднял трубку.